Книга четвертая. Иная суть. Предисловие. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна. Михаил Ломоносов. Вспоминая в одиночестве все свои прожитые лета, уставший за день Славирка-чаровник понимал, что вся его нелегкая, хоть и длинная жизнь, подходит к завершению. Вот только такой ужасной кончины, которую приняла молодая девушка Русинка, он бы никогда и своему лютому ворогу на земле не пожелал. Спрятавшись от всех в самом тихом и укромном месте, которое только найти смог, он вспоминал все яркие события своей жизни. Лица своих родителей Славирка уже слабо помнил из-за множества прожитых лет. В душе лишь оставались воспоминания об их доброте и ласке, а также о мудрости, что они вложили в него. В отроках он ходил, когда их не стало на белом свете. Но тот случай, приведший к их смерти, навечно остался в его памяти. С малолетства батюшка учил Славирку счету и грамоте, приговаривая, что без них ничего путного в жизни сотворить невозможно. Читать и писать обучался он не только старому письму, писанному в хоротейных книгах чертами и резами, руницей да буквицей, что в народе сохранились, но и по-новому, коим жрецы греческие в своих книгах про Бога распятого писали. Помимо грамоты и счета, батюшка с измальства ремеслу кузнечному обучать начал, ибо видел в Славиркиных глазах страсть до поделок из железа рудного. Матушка, добрая и светлая душа, тоже к его обучению руку свою приложила. Научила она его чувствовать первозданный окружающий урманный лес, лесных жителей и лешего почитать, да с духами природы дружбу водить. Особливо научила она разбираться в травах лечебных, что из людей всякую хворь-болезнь изгоняет. Но пришла к ним в дом беда, откуда не ждали. Сгинула матушка в огнище костровом на дворе боярском. А батюшка чуть ранее помер, зарубленный мечами возле кузни своей, когда защищал молотом кузнечным матушку от дружинников боярских. А горе тяжкое в их жилище пришло из-за злобного навета, что нашептали младший сын боярского воеводы и его старший братец Черноризник думному дьякону разбойного приказа. В то хмурое лето, едва снег в лесу сходить начал, привезли матушки на излечение младшего дружинника, коему вепрь лесной на охоте боярской ногу подрал покалечил. Хата с кузней и избой травной у батюшки с матушкой на самом краю посада боярского стояла, между дорогой, идущей на град московский, и лесом урманным. Вот поэтому его скоро в избу на излечение и доставили. Матушка-травница была знатная. Вся округа о ее умении и легкой руке судачила. Посему и стала она раненого лечить пользовать, со всем старанием, да раны рваные закрывать и залечивать. Как дружинник помаленьку на поправку пошел, да стал по двору сам ходить бродить с рогатиной под мышкой, то стали до него из посада боярского приходить дружки его, дружинные. Да не просто так они приходили проведать дружка своего, а завсегда приносили в ладных кувшинах зелье заморское, от чрезмерного питья которого частенько разум теряется. Матушка ругала их по-всякому, говоря, что нельзя болезному эту отраву пить, но не слышал ее никто. Беда случилась на Перунову ночь, что была опосля Ильина дня, как молвили в боярском посаде жрецы греческие. Упились дружки дружинные зелья заморского до крайней черты. До середины ночи были слышны в хате их крики буйные. Лишь незадолго до первых петухов тишина настала. Утром, подоив корову и покормив птицу, матушка отправилась проведать болезного. Но того ни в травной избе, ни на всем дворе нигде не сыскала. Почуяв неладное, кликнула она батюшку со Славиркой, после чего они пошли втроем искать дружинника. Страдальца они обнаружили на самом краю урманного леса. Он лежал в траве-мураве, раскинув руки в стороны в странной позе. Слабые хрипы вырывались из его уст. Было видно, что болезный доживает свои последние мгновения. Матушка просунула руку под его поясницу, и взор в ее глазах быстро переменился. На молчаливый взгляд отца она лишь покачала головой и тихо произнесла одну фразу: «Не жилец он, у него хребет сломан». Батюшка посмотрел на умирающего дружинника и спросил: «Кто же тебя так?» «Демидка», — еле слышно произнес дружинник. Его глаза закрылись, и слабые хрипы больше не вырывались из уст. «Отмучился болезный», — сказала матушка. «Берите воя и несите в избу. Надо омыть его и приготовить в последний путь». Оставив в травной избе матушку с покойным дружинником, отец с сыном вышли во двор рядом с кузней. «Тятя, а кто этот Демидка?» — спросил Славирка. «Младший сын боярского воеводы Саватия. Ты, сынок, держись от этого аспида подали. Он, Басалай, хоть и не богат летами, но уже многим посадским людям кровь попортил и жизни людские изгадил. Один сын остался у воеводы. Вот и дал он ему полную волю. С малолетства без призора озорует». «Тядя, а почему ты говоришь, что он один? Ведь у воеводы Саватия и старший сын имеется». «Старшой сын уже отрезанный ломоть. Он 3 лета назад постриг монашеский принял и в черноризники подался. Теперича он уже говорит, что более не является сыном Саватия, а стал верным рабом бога греческого. За грехи людские распятого. Даже имя свое, отцом ему данное, на новое имя поменял». «Он что, гнева богов не боится?» «А почему, сынок, ты решил, что наши старые боги на него гневаться должны? Всяк человек сам себе веру для души выбирает. Боги в эти дела не вмешиваются. Кто-то искренне старую веру хранит, кто-то по незнанию своему новую принимает. А некоторые людишки для виду греческую веру приняли, чтобы на службу государеву или боярскую поступить, а внутри себя старых богов славят. То их выбор, и не нам с тобой людей за это судить. Запомни, сынок, никогда не говори при чужих людях про наших старых богов. Тогда твоя родная вера всегда в твоем сердце будет». «Тятя, а что нам сейчас делать? Ведь о душегубстве дружинника все одно воеводы и боярин распознают». «Слушай меня внимательно, сынок. Ты сейчас возьмешь малую корзинку с едой и пойдешь в лес за травами лечебными. Для всех людей тебя тут со вчерашнего утра не было. Ты ничего не видел и ничего не знаешь. Все посадские люди знают, что у тебя где-то в Урмане шалаш потайной имеется, где ты корешки и разные травы лечебные для матушки своей собираешь и сушишь. Вот и отсидишься там денечка 3-4. Что бы ни случилось, не выходи из леса в эти дни. Хоронись, Славирка, да поминай нас с матушкой своим добрым словом. Отныне не верь никому, особливо воеводе, князьям да боярам, а пуще всего, сынок, сторонись всех жрецов греческих, кои в черные ризы облачены. Ежели ты услышишь, что кто-то про нас худое слово говорить станет, или начнет наветы или злые слухи повторять, то держись от таких людей подальше. И ничего им на слова худые не отвечай. Крепко запомни, сынок, в этом мире ты можешь верить только себе и сердцу своему. Помни, что бы ни случилось далее, мы всегда будем с тобой и жить будем в твоей памяти и сердце твоем. А теперь беги в лес, сынок, пока тебя никто из соседей на подворье не увидел». «Тятя, а как же боги наши? Неужели они не помогут в лихую годину?» «Ты на богов надейся, сынок, да сам не плашай. Лишь когда наступит самое лихое время в жизни твоей, вот тогда и услышат старые боги зов твой. Ты, главное, попусту их не тревожь. У них же у всех своих дел тоже полно». Добежав до края урманного леса и скрывшись в придорожных кустах смородины, Славирка обернулся, чтобы проверить, видел ли кто из соседей его или нет. Посмотрев по сторонам, он заметил, как от посадского детинца в сторону их хаты и кузни по дороге приближается пылевое облако, поднятое большим отрядом всадников. Через некоторое время то облако остановилось возле травной избы, а из оседающей пыли раздался чей-то властный голос. «Вяжите чертову ведьму и тащите ее в холодную разбойного приказа! Не смейте ее трогать, супостаты!» — раздался крик Славиркиного отца. «Нет ни в чем ее вины! Кузнеца тоже с собой в приказ заберем. На дыбе у кривого мирошки Они быстро во всем сознаются. Как творили черные чародейства и душегубство, как на скотину боярскую да на людей христовых гибельные хвори напускали», — громоподобно произнес тот же властный голос. «Воевода, батюшка, надо бы нам еще щенка их сыскать», — прозвучал ломающийся, заискивающий голос. «Он при них всегда был. На дыбе все может рассказать, ежели родители молчать будут». «Ты прав, Демитка. Кузнец, где сын твой?» «Сынок мой еще вчера с самого утреца в лес за травами лечебными ушел, воевода. А вот с твоего сынка, душегуба Демитки, я спор и спрос держать буду. За навет злой на ладу мою, да за честь невинно убиенного им дружинника. Он, бедолага, мне перед смертью имя убивца своего назвал». Славирка из-за придорожных кустов смородины сквозь оседающую дорожную пыль увидал, как пудовый молот в руках отца резко опустился на голову одного из посадских дружинников. «Ты что же сотворил, душегуб окаянный? Ты же убил Демидушку, сынка моего!» «На ком кровь невинная, с того кровью и спросится. Аль ты забыл, воевода, устой древней земли нашей?» «В колодке запереть кузнеца душегуба!» — прокричал воевода своим дружинникам. «Это мы еще поглядим, кто кого в колодке запирать будет!» — крикнул кузнец и бросился с пудовым молотом на боярского воеводу. Несмотря на косую сажень в плечах, воевода довольно резво отскочил в сторону коновязи у кузни, где мирно стояла и жевала сено дюжина боевых коней, давая возможность дружинникам схватить непокорного кузнеца. Через полчаса времени на просторном подворье возле кузни, рядом с телом воеводского сына Демитки, лежали еще 5 мертвых тел, богатырски сложенного кузнеца и 4 боярских дружинников. Задорого обменял в тот злосчастный день свою жизнь Славиркин отец. В самой концовке этого противостояния отрок не видел, так как в самом начале боя отца с дружинниками он, выполняя волю батюшки, ушел в урманный лес. Утирая рукавом постоянно текущие слезы, Славирка побрел сквозь лесную чащу к шалашу, чтобы исполнить все сказанное отцом. Лишь через 4 дня, в полдень, он с полной корзинкой лечебных трав вышел из лесу и направился на свой двор. Едва он подошел к травной избе, как из нее выскочили 2 посадских дружинников. Не говоря ни слова, они связали его, перекинули через круп лошади и отвезли к боярскому терему. Остановившись у большого крыльца с резными колоннами, дружинники сняли сына кузнеца с лошади и поставили перед мужчиной в богатых одеждах. Развязывать никто даже и не подумал. «Вот, боярин, исполнили мы твой приказ. Схватили и привезли тебе мальца», — сказал один из дружинников. «Где он прятался?» — грозно спросил боярин. «Он не прятался. Спокойно вышел из лесу с полной корзинкой каких-то трав и направился к себе на двор, где мы его и повязали». «Кричал, ругался, говорил чего?» «Нет, только удивленно очами хлопал. Похоже, он не знает ничего о произошедшем». «Ты чего в урманном лесу делал, отрок?» — спросил боярин Славирку. «Маменька за травками лечебными послала. Вот я их 7 дён в урмане собирал и сушил». «Почему именно 7 дней ты должен был их собирать? Мать тебе говорила?» «Так маменька сказала, что последние 7 дён до полной луны травки самую лечебную силу набирают, поэтому их надобно в это время собирать. Боярин, скажи своим воям, чтобы они мне корзинку с травами вернули. Меня матушка заругает, ежели я вернусь без трав лечебных». «Развяжите отрока», — приказал боярин своим дружинникам. «И определите его к дворовым мастеровым людишкам. Пусть они хорошенько за ним присмотрят. Может, он какому-нибудь ремеслу обучен, а не только по лесам травки собирать умеет. И покормите его, а то еще помрет с голоду». Следующие 2 недели посадские мастеровые расспрашивали его про то, чем он раньше занимался. Но Славирка, помня наставление отца, насупившись, всем спрашивающим неизменно отвечал, что он только травы собирать обучен. Вскоре все на него махнули рукой и отправили на боярскую кухню носить воду и дрова. Мастеровые доложили боярину, что отрок для ремесел неугодный, и он им непотребный. Боярин посмотрел на него и сказал: «Иди на конюшню, Нефырь, пока будешь за конями моими ухаживать. А я на досуге подумаю, куда тебя для дела нужного пристроить. Вот так, по случайному слову, брошенному боярином, спустя 2 дня вся посадская дворня и боярские мастеровые стали называть вечно хмурившегося Славирку прозвищем Нефырь. Он не обижался на обидное прозвище. Для него было важнее, что все окружающие посадские людишки перестали обращать на него внимание. Однажды лунной ночью, когда все спали, Славирка сбегал до родительской хаты и забрал из-под тайного закутка батюшкины дары в виде 2 хороших засапожных ножей с ножнами, 10 кованых крючков для рыбалки и мотка крепкой нити. В травной избе он нашел в рухляде за печью лишь 2 склянки с какой-то отравой. Матушка прятала их всегда. Но однажды он случайно обнаружил 2 склянки и спросил, что в них. На что матушка сказала, чтобы он забыл об увиденном, ибо в склянках тех долгая и мучительная смерть таится. Ему непривычно было слышать о смертельной отраве от той, кто всегда людям жизни спасала. Но матушка, видя его удивленный взгляд, пояснила, что отрава эта для лютых ворогов, а не для добрых людей. Собрав все найденное в хате, что не успели растащить рачительные соседи, а также свою одежду в узелок, Славирка вернулся под утро в боярскую конюшню. Спрятав свое добро от чужих глаз, он устало заснул на сеновале, зарывшись в мягкое пушистое сено. Утром малец проснулся от негромкого разговора конюшенных людей. «Иван, ты бы сходил поглядел, проснулся наш Нефырь или нет?» «Не тронь его без нужды, Феофан. Пусть поспит одрок. Ему, сиротинушке, и без того тяжко». «А что за беда случилась-то?» «Так ты разве не слышал, что по злобному навету сынов воеводских в разбойный приказ 4-го дня его матушку-травницу, как злобную ведьму с благословения архиерейского, на костре заживо сожгли на посадской площади, а днями ранее родители его, кузнеца знатного, зарубили до смерти, говоря, что кузнец, защищая ладу свою, воеводского сына Демитку, да еще 4 боярских дружинников, на тот свет забрал с собой. Вот и ходит с той черной поры малец угрюмый, прям сам не свой. Все у него из рук валится. Вот и прозвал его боярин Андрей Нефырем». «Не знал я про то, Иван. Вчера только вернулся с обозом торговым из града Московского, а после отсыпаться пошел. Потому и не слышал еще всех вестей посадских. Мне Кривой Мирошка по приезду лишь сказал, что у нас новый младший конюх появился. Нефырем кличут». Так Славирка Чаровник узнал все подробности о трагической кончине родителей своих. А через 2 месяца жизнь Славирки резко изменилась и вспоминалась лишь отрывками. Сначала он после долгой утомительной дороги оказался в большом столичном белокаменном граде. Город был наполнен шумом и криками всевозможных базарных торговцев, зазывающих к себе покупателей, одетых в различные кафтаны и даже дорогие соболи и шубы. Эти базарные крики перекрывались частыми малиновыми перезвонами колоколов на многочисленных храмах, посвященных греческому распятому богу, а также руганью и попрошайничеством нищенствующих, сидящих на ступенях у входа в эти храмы. Славирку поселили в какой-то небольшой, но довольно уютной комнатке, через узкие оконца которой были видны величественные царские палаты и часть высокой стены белокаменного московского Кремля, ограждающего царское подворье. Как оказалось, родовитый боярин Андрей продал его не какому-то безродному боярину или заезжему купцу, а самому царскому лекарю Елисею. Однажды, сидя у открытого оконца, Славирка случайно подслушал разговор 3 местных дворовых девок, одна из которых рассказывала своим подружкам, что заморского лекаря, царю Иоанну Васильевичу, привез сам благородный боярин Андрей Совин. Он его нанял в королевстве на острове, что за морем на заходе солнца находится. Но среди царевых и ближних людей ходят слухи, что новый царский лекарь – никто иной, как злой колдун и чернокнижник. Поэтому всем от него нужно держаться подальше, ведь есть же какая-то причина, что все государевы люди его за глаза называют злой волхв Бамелия. Вот так Славирка-чаровник узнал, куда его занесла судьба. Через день после приезда в столицу его привели в просторную горницу к царскому лекарю. Тот что-то долго говорил ему на своем непонятном языке, но Славирка не понимал чужую речь, поэтому, как всегда, хмурился и смотрел только в пол. Впоследствии За постоянный хмурый вид и непонимание речи хозяина его не раз оставляли голодным в маленькой комнатке. Но однажды терпение нового хозяина закончилось. Он что-то приказал своему скобленно-рылому помощнику, после чего тот крепко связал руки отрока, надел ему на голову массивный головотяжец и запер в темном чулане. Сколько времени Славирка провалялся связанным в узилище, неизвестно, так как от голода он просто потерял сознание. Когда же, наконец, отрок пришел в себя, то обнаружил, что лежит на лавке в отведенной ему под жилье маленькой комнатке. Он тогда потихоньку приподнялся на лавке и осмотрелся по сторонам. Несмотря на слабость во всем теле, а также сильную головную боль, Славирка краем глаза заметил на рядом стоявшей столешнице полузасохшую краюху черного хлеба и старый кувшин. Памятуя наставление своей матушки, что после голода нельзя много наедаться, он отломил небольшой кусочек хлеба и не спеша съел его. В кувшине была вода, так что ей Славирка обрадовался даже больше, чем хлебу. Посидев немного на лавке, Славирка заметил, что сильная головная боль постепенно стала уменьшаться. Попытки вспомнить, откуда же взялась эта боль, ничего не дали. А потом пришел скобленорылый помощник и потащил его к хозяину. «Посади его на лавку, слаб он еще», — сказал своему помощнику царский лекарь. И Славирка осознал, что понимает чужой язык хозяина. Но про себя он твердо решил, что не будет сообщать ему об этом. «Слушаюсь, хозяин», — ответил скобленорылый на том же чужом языке, усаживая отрока на лавку. «Нефырь, ты понимаешь меня?» — строго спросил царский лекарь. Славирка с хмурым лицом сидел в той же позе, уставившись взглядом в одну точку на полу, никак не реагируя на слова заморского хозяина. Похоже, от голода он совсем разумом ослаб. На рынке торговцы из посада говорили, что он таким стал после смерти своих родителей, — сказал помощник. «Вы же видите, хозяин, ему даже ваше приспособление не помогло». «Это не важно, Люциус. Московиты вообще плохо поддаются правильному обучению. Они не в состоянии понять высших знаний, накопленных в благословенной Европе. Поэтому и живут своими варварскими традициями, противопоставляя себя всей человеческой цивилизации. Даже для своего русского царя Ивана они не смогли найти во всей Московии ни одного более-менее грамотного лекаря. Поэтому и снарядили за мной целое посольство в благословенную Англию. Насчет Нефаря мною уже принято решение. Я знаю, кому его подарить. Там даже такие слаборазумные существа, как этот молодой московит, выполняют абсолютно все приказы. Покорми его. Пусть сил набирается, они ему скоро понадобятся. Знание чужого языка, на котором постоянно говорили царский лекарь и его скобленорылый помощник, впоследствии пригодились. Славирка с безучастным видом присутствовал при всех их разговорах, запоминая все, о чем они говорили. Через несколько седмиц после того, как всю землю окончательно занесло пушистым белым снегом, ночью его забрали из маленькой комнатки какие-то странные люди, одетые в не менее странные одежды. Что-то очень холодное коснулось его шеи. Послышался легкий пшик, и Славиркино сознание улетело в темноту. Очнулся он в полумраке, на подстилке из неизвестного материала, постеленной на странной железной лавке, выступающей прямо из стены. Оглядевшись по сторонам, Славирка понял, что он находится в какой-то странной железной комнатушке. Она чем-то напоминала темный чулан, так как в этой комнатушке совсем не было оконцев. Прикоснувшись к стене, Славирка почувствовал непонятную, пугающую дрожь, словно бы все силы пекла пытались вырваться наружу через стену. Это необычное ощущение он запомнил на всю свою дальнейшую жизнь. Когда глаза привыкли к полумраку, он, кроме лавки, на которой сидел, заметил небольшой столик и шкаф, сделанные из материала, напоминающего железо. Долго осматривать комнатку не получилось, так как за ним пришли царский лекарь Елисей и его скобленорылый помощник со странным именем Люциус. Их сопровождали строгие, одетые в красивые кафтаны, но почему-то угрюмые стрельцы. Они повели его какими-то странными длинными коридорами со множеством дверей и каких-то ответвлений, ведущих неизвестно куда. Но Славирка старательно запоминал весь путь. Держа на ходу отрока под руки, стрельцы смотрели только вперед, а пара хозяев ни от кого не таясь, громко обсуждала план длительного отравления московитского царя Ивана. Говорили они об этом весело и безбоязненно, на все том же странном языке хозяина-колдуна, считая, что еле идущий отрок, а также строгие стрельцы их не понимают. Вскоре они втроем зашли в большой, очень странный круглый зал, оставив стрельцов за громадными дверями. Спустя небольшой промежуток времени Славирка впервые увидал своих новых хозяев, которые лишь отдаленно были похожи на людей. О чем говорил царский лекарь с этими странными существами, отроку было непонятно, ибо общались они на каком-то рычаще-свистящем чужом языке. А через некоторое время его раздели и насильно уложили в необычный каменный ящик, стоявший у стены зала. Когда крышка странного ящика закрылась, сознание вновь покинуло Славирку. Сколько он тогда пробыл в необычном каменном ящике, неизвестно. Когда его достали из ящика, выяснилось, что он прекрасно понимает речь этих странных существ, да и чувствовал себя отрок очень хорошо. Когда его спросили, понимает ли он новых хозяев, Славирка лишь кивнул головой. Хозяева переглянулись, а потом самый старый и крупный из них сказал, что это даже хорошо, что подаренный раб молодой, сильный, все слышит, понимает, может работать, но не говорит ни слова. Поэтому он, как капитан, принял решение отправить новичка помощником к технику, который все покажет и научит нового раба, как и что нужно делать. Все последующие годы жизни Славирка помогал необычному технику. Он совсем не был похож на новых хозяев. Невысокого роста, коренастый, с большой рыжей бородой, заплетенной в косички, но при этом обладал довольно большой силой. Его изумрудно-зеленые глаза излучали мудрость и спокойствие. Новые хозяева называли своего техника Рес. Было это и имя его, название вида или прозвище, данное новыми хозяевами, неизвестно. Но техник всегда отзывался на него, когда к нему обращались эти странные хозяева. Про себя, мысленно, Славирка его называл большим гномом. Такими их описывала матушка, когда рассказывала ему старые сказки перед сном. Рес учил своего молодого помощника чинить различные механизмы. Иногда он закрывал его в каменном ящике, похожем на тот, что был в большом зале у новых хозяев. Как объяснил техник, в этом ящике помощник получит знания о ремонте различных механизмов. В дальнейшем Славирка не боялся ложиться в обучающий ящик, чтобы получить новые знания. Большой гном называл этот каменный ящик обучающей капсулой и говорил, что в ней можно получать любые знания, стоит только правильно попросить управляющую систему. С самого первого дня попадания к новым хозяевам, после покидания капсулы обучения, техник рассказывал своему новому помощнику, что они находятся на большом, бывшем военном корабле, который летает в пространстве между звезд от одной планеты к другой. Поэтому и главная задача, как техников, содержать все механизмы корабля в исправном состоянии. Иначе от хозяев может последовать довольно жестокое наказание. Иногда с большого корабля на планеты спускаются малые корабли, чтобы забрать или отвезти какие-либо важные грузы. Их техническое обслуживание также лежит на техниках. Больше всего молодому помощнику понравилось чистить большие и длинные округлые проходы, которые техник называл воздуховодами. Большой гном в них с трудом мог пролезть из-за своего хоть и не очень высокого, но довольно крупного тела. А Славирка делал это без всяких проблем. Перемещаясь по бесконечным воздуховодам корабля, он обнаружил пядевые отверстия, закрытые мелко сетчатыми решетками. Через них он видел и слышал, что происходило в комнатах и залах у новых хозяев. Помощник техника старался ползать в этих местах как можно тише, чтобы странные хозяева не заметили его присутствие в воздуховодах и не наказали. Иногда он даже засыпал в этих воздушных коридорах, а чтобы хозяева и старый техник его не ругали, заготовил во внутренних нишах несколько ящиков с различным мусором. Когда после одного-двухчасового сна он вытаскивал из воздуховодов приготовленные загодя ящики, то новые хозяева и старший техник, видя результаты его работы, не ругались и не наказывали Славирку. Рес заботливо смотрел, чтобы его ученик вовремя и досыта питался. Еду и питье брали из большого механизма, стоящего в углу мастерской. Большой гном называл его лучшим пищевым синтезатором, из всех ему известных. А когда заканчивалось основное время работы по кораблю, то предоставлял своему подопечному полную свободу действий. Поэтому Славирка частенько тайком пробирался в комнатушку без окон и ложился отдыхать на лавку с подстилкой из странного мягкого материала, дающего тепло. Наблюдая за происходящим, Славирка сделала вывод, что новые хозяева больше похожи на сказочных демонов, о которых ему в детстве рассказывала матушка, чем на обычных людей. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что от этих демонов нужно держаться подальше и не попадаться им на глаза. Одно радовало, что новые хозяева никогда не интересовались, где он спит, и не спускались на нижние технические уровни. Поэтому помощник техника чувствовал себя в этом укромном месте в относительной безопасности. Отпив из фляжки несколько глотков воды, Славирка немного успокоил дрожь в руках и ногах, хотя его еще продолжала бить внутренняя лихоманка. Выглянув в коридор и хорошенько осмотревшись, он вернулся в свою тайную комнатушку. Усевшись на подстилку в расслабляющей позе, которой обучил его Рез, сделал несколько глубоких вдохов, и через несколько мгновений его сознание вновь смогло вернуться к воспоминаниям. Несколько дней назад его привычная жизнь изменилась. Он, как всегда, после возвращения малых кораблей с какой-то планеты, чистил бесконечные воздуховоды. Через пядевое отверстие, покрытое мелкосетчатой решеткой, выходящей под высоким потолком в большом зале, увидел, как какие-то неизвестные скобленорылые люди в очень странных червленых одеждах доставили хозяевам довольно высокую, стройную и очень красивую молодую девушку с длинной светло-русой косой. Они говорили между собой на языке царского лекаря Елисея и его помощника Люциуса. Из их разговоров Славирка понял, что большой корабль сейчас находится возле земли, а гости прибыли, чтобы уговорить хозяев демонов перед отлетом вновь нанести мощные удары по береговой линии Студеного океана, а также по территориям каких-то варваров. Заказанную им неоценимую помощь в качестве подарков они уже привезли своим небесным хозяевам много золота, серебра, а также молодую девушку из северной варварской страны. По указу капитана корабля, девушку сразу же куда-то увели два других демона, после чего оставшиеся в зале хозяева стали что-то обсуждать с неизвестными людьми в червленых одеждах. Славирка не стал слушать, о чем они там разговаривали, а тихо полез дальше по воздуховоду, в ту сторону, куда увели молодую девушку, два хозяина демона. Через несколько десятков саженей он обнаружил небольшую комнатку, где ее поместили. Забившись в угол, она тихонько плакала, теребя руками кончик своей косы. То и дело причитала, поминая мамочку, демонов преисподней и забывшего Господа Бога, жестокого барина-чернокнижника. Вслушавшись в ее тихие причитания, Славирка понял, что она говорит на том же языке, что и его родители, только слегка измененном. «Ты кто?» – тихо спросил Славирка, смотря на нее через решетку воздуховода. «Русинка», – также тихо ответила девушка-красавица. Она перестала плакать, поднялась и начала испуганно озираться по сторонам. «Сядь на место и не крути головой, красавица, а то хозяева заметят», – тихо сказал помощник техника. «У них все такие комнаты под постоянным призором. Меня Славиркой зовут, я тут под потолком схоронился. А ты какими путями сюда попала?» Девушка уселась на то же самое место и еле слышно ответила. «Меня наш барин-чернокнижник своим друзьям-англичанам продал. Во время их обеда я случайно на одного из друзей барина вино пролила. Вот он меня и продал ему. Крепостная я». «Русинка, ты что, раньше в крепости жила?» «Почему в крепости? В имении барском я жила, недалеко от столицы». «А царь Иоанн Васильевич все так же сидит в столичном граде на царском престоле?» «Ты как-то странно говоришь, Славирка. Я никогда не слышала ни про какого царя Иоанна Васильевича. А на царском престоле в столице сейчас сидит император Александр I». «Значит, все-таки отравили царя злой волк в Бомелии и его скобленорылый помощник». «Славирка, да ты про что такое говоришь? Как же можно царей травить? Они же помазанники Божьи. Мне матушка рассказывала, что царский род Романовых уже давным-давно на престоле российском сидит». «Русинка, ты ничего не путаешь? Что за род Романовых? Не слыхал я про таких. Рюриковичи испокон веков на престоле царском сидели. Так я слышала, как наш боярин своим друзьям-англичанам рассказывал, что царский род Рюриковичей почти 200 лет назад пресекся. Как 200 лет назад? А какое лето сейчас идет? 1812-е от Рождества Христова. А по староцерковному календарю лето 7320-е. Нам об этом батюшка во время службы в храме рассказывал. В разговоре наступила длительная пауза. Спустя некоторое время девушка не выдержала долгой тишины и тихо спросила. «Славирка, а ты чего замолчал?» «Даже не знаю, как тебе ответить, Русинка. Понимаешь, получается, что я тут в рабстве уже 235 лет нахожусь. А разве такое вообще может быть? Ведь люди столько не живут». «Моя матушка мне рассказывала, что старые люди в глухих скитах и скуфах по 300 лет и более жили». «Получается, что ты потомок тех самых старых людей?» «Не знаю я. Мы недалеко от посада жили. Матушка моя знатной травницей была, а батюшка кузнечным делом промышлял. Убили их по злому навету сынов воеводы. Так что спросить мне об этом не у кого. Может, мои родители были потомками старых людей. А может, это хозяева демоны так сделали, чтобы я им вечно служил. Мне по этому поводу в одно место надо заглянуть. Может быть, там я ответы найду. Ты пока сиди тихо. На новых хозяев очи свои не подымай и ничего им вообще не говори. Запомни крепко. Новые хозяева – демоны. Даже, может быть, еще и хуже них. Если сделаешь все, как я тебе сказал, то, возможно, получится нам еще раз поговорить по душам. А сейчас мне надо идти работать, иначе меня хозяева демоны накажут». Славирка пополз назад в мастерскую, по пути захватив несколько заготовленных заранее ящиков с мусором. Когда он появился у выхода, то там его поджидал настороженный старший техник. Он помог своему помощнику, выросшему почти до сожженного роста с четвертью, вылезти из воздуховода, а когда увидел, что за ним тянется веревка, к которой привязаны 3 ящика с мусором, успокоился. Отправив притащенные из воздуховода в утилизатор, большой гном показал помощнику на 4 довольно больших странных ящика черного цвета, длиною около 2 сажений, 2 из которых выглядели почти как новые. На поверхности одного было множество крупных царапин, словно его выдирали из лап какого-то древнего громадного чудовища. А последний так вообще был сильно поврежден. Старший техник пояснил при этом. «То, что ты видишь перед собой, в прошлом было пилотскими стазис-капсулами. Их задача – сохранять тела пилотов, сбитых в бою, очень долгое время. Наши хозяева обнаружили эти капсулы в обломках какого-то довольно древнего корабля. Нам нужно их досконально проверить и по возможности починить. Как ты сам видишь, одна из 4 капсул очень сильно повреждена, поэтому используем ее на запчасти для ремонта других стазис-капсул. Если какую-то из целых капсул нам не получится отремонтировать, то ее нам приказано выбросить вместе с мусором. Сейчас ты полезешь в нашу обучающую капсулу, так как мои мозги уже устали воспринимать новую информацию. Постарайся выучить и понять все, что касается восстановления и ремонта пилотских стазис-капсул с кораблей разных моделей. Я уже подключил нашу обучалку к общей корабельной информационной сети, в которой хранятся все накопленные хозяевами знания. Но как бы ни хороша была наша обучающая капсула, в ней нет нужных схем для ремонта вот таких древностей. Так что тебе придется самому разбираться с ними. Действовать будешь, глядя на схемы всех аналогичных стазис-капсул. Чтобы тебе потом проще было, дашь команду обучающей капсуле записать все ремонтные схемы на информационный кристалл. Вот, смотри, куда я его вставляю. Теперь ты понял свою задачу, Молчун?» В ответ Славирка лишь кивнул головой. Раздевшись, он залез в капсулу, мысленно отдал все необходимые команды и приготовился получать новые знания. Когда крышка обучающей капсулы закрылась, он провалился в привычную, обволакивающую темноту. Выбравшись из капсулы, помощник техника не увидел в мастерской своего наставника. Одевшись, он вынул записанный капсулой информационный кристалл и вставил его в считыватель пульта управления мастерской. Нажав нужные кнопки, Славирка вывел на большой экран монитора несколько схем похожих стазис-капсул. Разборку начал с сильно поврежденной капсулы, чтобы сравнить ее внутреннюю начинку существующими схемами. Очень долго не удавалось открыть крышку, пока Славирка не догадался подать энергию от переносного источника питания. Крышка медленно открылась, и помощник техника вздохнул с облегчением. Он боялся увидеть внутри мертвое тело древнего пилота, но капсула оказалась пустой. Внутри обнаружились лишь 4 информационных кристалла, один из которых оказался чистым, а также какой-то предмет, напоминающий ручное оружие, которое носили хозяева. Зная, что за обнаруженное у раба боевое оружие полагается смерть, он, покрутив в руках найденное, положил 3 записанных кристалла и древнее оружие на пульт управления, а чистый вставил в обучающую капсулу. После чего, не раздеваясь, лег в капсулу и мысленно отдал команду записать на кристалл всю имеющуюся информацию по земле. Заметив, что крышка капсулы стала медленно закрываться, Славирка быстро покинул ее. Когда же через несколько часов большой гном вновь появился в мастерской корабля, поврежденная пилотская стазис-капсула была почти разобрана на отдельно лежащие блоки и модули. Осмотрев все внимательно, Рез строго спросил своего помощника: «Нашел в ней что-нибудь?» Славирка лишь молча указал старшему технику рукой на 3 найденных информационных кристалла, а также на древнее оружие пилота, что лежали на пульте управления. А сам дальше продолжил заниматься разбором пилотской стазис-капсулы. Рез забрал кристаллы и оружие, удивленно хмыкнул, глядя на работу своего старательного помощника, и вновь куда-то ушел. Младший техник облегченно вздохнул. Отвлекшись на найденные информационные кристаллы и странное оружие, большой гном даже не заметил, что обучающая капсула находится в активированном состоянии. Через несколько минут капсула издала какой-то странный, но мелодичный звук, и ее индикатор активности полностью погас. Дрожащими руками Славирка достал из пульта капсулы записанный информационный кристалл и положил в потайной карман своей рабочей одежды. Когда Рез вновь вернулся в мастерскую, младший техник заканчивал протирать крышку одной из пилотских стазис-капсул, которая выглядела как новая. Восстанавливать ее не пришлось, в ней потребовалось только почистить контакты и подзарядить элемент питания. «Ну как, удалось ее восстановить?» – спросил Рез. Как всегда, махнув головой, Славирка показал наставнику 2 небольших сгоревших блока, которые он вынул из сильно поврежденной стазис-капсулы после ухода Реса. Одними руками он показал старшему технику, что заменил сгоревшие блоки на точно такие же от другой капсулы, а потом продемонстрировал, как подключал элемент питания к переносному источнику энергии. «Я понял тебя, молчун. Ты догадался заменить сгоревшие детали и подзарядил источник питания этой стазис-капсулы». Дождавшись очередного кивка от своего помощника, большой гном продолжил свою речь. «Наши хозяева довольны твоей работой и тем, что ты не спрятал найденное оружие, а сразу же отдал его. Они сказали, что если ты сможешь починить эти стазис-капсулы, то получишь столько свободных от работы дней, сколько сможешь восстановить капсул. Глядя на твою работу, сразу могу сказать, что один день отдыха ты уже честно заработал. Сейчас мы поедим, и ты можешь идти отдыхать. А завтра, как проснешься, проверишь воздуховоды и будешь дальше работать с этими древними капсулами». Уже засыпая в своей потайной комнатке, Славирка думал лишь о том, как он завтра вновь встретится с девушкой и что будет говорить красавице Русинке. Последним, перед тем, как он полностью погрузился в сон, было видение о том, как она обрадуется его приходу. Однако, после пробуждения все пошло не так, как он себе вчера вечером представлял. После утреннего питания Рез приказал срочно проверить воздуховод в хозяйском секторе, куда у него раньше никогда не было свободного доступа. Внутри воздуховода стояла мощная решетка, через которую невозможно пролезть, поэтому младший техник стал показывать руками своему начальнику, что там нет свободного прохода. Большой гном ухмыльнулся в свою пышную бороду и протянул помощнику небольшой кусочек необычного пластика. «Держи. Это пластиковая карта-ключ. Рядом с решеткой в воздуховоде найдешь вот такое устройство». И Рез показал на щель в пульте управления. «Вставишь эту карту-ключ, и решетка откроется, а на обратном пути вытащишь ее из устройства и принесешь мне. Понял?» Славирка, как всегда, кивнул. Связал веревкой 2 пустых ящика для мусора, привычно залез в давно ставший узким воздуховод и стал затягивать туда связку из мусорных ящиков. Старший техник ему не стал помогать, считая, что каждый сам должен выполнять порученную работу. Проползая по бесконечному воздуховоду, мимо маленькой комнатки, где несколько дней назад сидела молодая девушка-красавица с его родины, Славирка обнаружил, что Русинки там нет. Наверное, хозяева перевели ее в совершенно другое место, решил он, и пополз дальше выполнять свою работу. Добравшись до мощной решетки, он услышал, как в коридоре под ним кто-то властным голосом на языке хозяев приказал сообщить технику Ресу, чтобы тот в течение суток подготовил весь мусор для сброса в поясе астероидов. Сброс мусора будет произведен почти сразу после выхода из червоточины. Запомнив сказанное, Славирка понял, что на ремонт древних пилотских стазис-капсул осталось не так уж много времени, а ведь от количества отремонтированных капсул зависит, сколько дней он будет отдыхать от работы. Вставив карту-ключ в найденное на стене воздуховода устройство управления, он дождался полного открытия решетки, после чего полез дальше. Причина срочности приказа хозяев обнаружилась буквально через пару десятков сажений. В воздуховоде, как раз напротив пядевого отверстия, закрытого мелкосетчатой решеткой, лежала мертвая туша какого-то неизвестного грызуна. По виду грызун был похож на крысу, вот только размером он был с небольшую собаку. Мертвая туша уже сильно воняла и начала разлагаться, поэтому, сдерживая рвотные позывы, помощник техника постарался как можно быстрее запихнуть ее в ящик для мусора и плотно закрыть крышку. Через некоторое время запах, идущий от мертвого грызуна, стал постепенно исчезать. Немного отдышавшись, Славирка уже было собрался ползти обратно, но его взгляд задержался на пядевом отверстии. Желание посмотреть, как живут хозяева, перевесило все остальные мысли и доводы. Лучше бы он этого не делал. В центре большой комнаты стоял металлический стол, а к нему было привязано обнаженное тело Русинки. Вернее сказать, то, что оставалось от ее красивого и стройного тела. Вокруг стола стояли несколько хозяев-демонов. Они отрезали ножами от бедер и рук девушки куски плоти и тут же поедали их в сыром виде. Чуть живой, от обуевшего ужаса, Славирка отправился назад. Он плохо помнил, как прополз мимо мощной решетки и как забирал из управляющего замка карту-ключ. Лишь через несколько сажений он не смог сдержать рвотные позывы. Едва успев открыть крышку второго ящика для мусора, он вывалил в него все, что сумел съесть утром перед работой. Когда помощник техника, бледный как полотно, вылез из люка воздуховода в мастерскую и немного подтянул мусорные ящики, то заметил, что в мастерской его уже поджидали наставник Рес и два хозяина демона. Увидев состояние своего подчиненного, большой гном резко спросил: «Что ты там увидел, молчун?» Славирка лишь молча показал на первый ящик для мусора, торчащий из люка. Старший техник быстро достал из воздуховода оба ящика и открыл крышку того, на который показал его помощник. Вонь разлагающейся тушки грызуна тут же наполнила всю мастерскую, и большого гнома, так же, как и его помощника, вырвало прямо в открытый ящик. Один из хозяев быстро закрыл крышку, подошел к пищевому синтезатору и набрал какой-то код. Через несколько мгновений пищевой аппарат выдал два сосуда с напитком странного цвета. Вручив технику и его помощнику эти сосуды, хозяин строго приказал: «Немедленно выпить». И его приказ был выполнен незамедлительно. Славирка заметил, что его состояние приходит в норму, а остаточный вонючий запах уже не вызывает приступов рвоты. «Ну что, пришли в себя?» – спросил второй хозяин. «Да», – ответил Рез, а его помощник лишь молча кивнул головой. «Молчун», — сказал первый хозяин, — «завтра мы выбрасываем весь мусор с корабля. У тебя осталось немного времени, чтобы починить оставшиеся стазис-капсулы. Так что думай сам. Если хочешь получить дополнительные дни отдыха к тому дню, что ты уже заработал, то советую тебе не отдыхать, а заняться ремонтом капсул». Сказав это, оба хозяина демона покинули мастерскую. «Ты бы пошел, молчун, поспал пару часов, пока тут все основательно проветрится от вони этой дохлятины», — сказал своему помощнику Рейс. «А потом можешь вернуться и заниматься восстановлением пилотских стазис-капсул. Я тоже пойду прилягу, что-то меня до сих пор мутит от этой вони. Удивляюсь, как тебя наизнанку не вывернуло, когда ты эту гадость в ящик упаковывал». Славирка развернулся и побрел отдыхать в свою потайную комнатку. За спиной он услышал тихий голос большого гнома, который разговаривал сам с собой. Бедный молчун терпит такую жизнь и даже не знает, что его может ждать в итоге. То, что меня может ожидать в итоге, я уже сегодня достаточно хорошо увидел», — мысленно ответил на слова своего наставника Молчун. Добравшись до своей маленькой комнатки, Славирка сначала вспоминал всю свою прошедшую жизнь, а потом задумался о том, что пришла пора принимать решение и бежать с корабля демонов. В этом ему может помочь древняя стазис-капсула. Новую использовать нельзя. Ее хозяева проверят в первую очередь. Вот если он восстановит для хозяев новую пилотскую стазис-капсулу, а своему наставнику объяснит, что поцарапанная капсула пошла на запчасти, то ее просто выбросят вместе со всем остальным мусором, и никто даже не подумает проверять ее работоспособность. Значит, необходимо любыми способами отремонтировать обе капсулы. Вот только поцарапанную надо отремонтировать так, чтобы при всех проверках она не показывала своей работоспособности. Выбор в пользу поцарапанной стазис-капсулы выпал еще потому, что у нее изнутри была возможность открывать обзорную нишу, расположенную на уровне лица. То есть, находясь в ней, можно было увидеть, что происходит снаружи. Оставался лишь один вопрос, на который не было ответа. Как долго может работать капсула от своего внутреннего источника питания? Немного подумав на эту тему, Славирка решил установить в выбранную для себя капсулу дополнительный источник питания, снятый с первой, очень сильно поврежденной капсулы. Когда на следующий день Рейс заглянул в мастерскую, то увидел своего молчаливого помощника, который сладко спал в кресле возле пульта управления. Подойдя к нему, он разбудил спящего. «Ну что, Молчун, обе капсулы успел починить?» Славирка тяжко вздохнул, помотал головой и показал всего один палец. Потом поднялся и стал показывать наставнику представление, как он снимал с одной капсулы блоки и ставил их на другую. «Понятно. Ты, значит, решил, как и в прошлый раз, из двух капсул собрать одну?» Молчаливый помощник тут же быстро закивал головой, радостно показывая старшему технику, что его молчаливый рассказ правильно поняли. «Показывай, какая из капсул работает», — сказал большой гном. Ему сразу было указано на натертую до блеска большую черную капсулу, которая выглядела как новенькая. Подойдя к ней, Славирка нажал кнопку, и на боковой панели ярко засветился зеленый индикатор. Рез подключил спас-капсулу к пульту управления и запустил какую-то программу. Через некоторое время он облегченно вздохнул, увидев на большом экране монитора зеленые отметки напротив каждого параметра, и довольным голосом произнес: «Все тесты показывают, что пилотская стазис-капсула полностью исправна. Ты молодец, Молчун, хорошо поработал». Сказав это, старший техник переподключил пульт управления к модулю поцарапанной капсулы и вновь запустил свои тесты. Помощник техника напряженно смотрел на большой экран монитора пульта управления, где появлялись красные отметки напротив каждого параметра. Когда программа тестирования закончилась, Рез подошел к капсуле, нажал на аварийный рычажок открытия и поднял крышку. Внутри он увидел аккуратно сложенные сгоревшие блоки от других стазис-капсул. Посмотрев на помощника, сказал: «Это ты хорошо придумал, Молчун. Вместо того, чтобы таскать сгоревшие блоки по одному, ты сложил все в одну капсулу. Как ни странно, но ты прав. Так оно лучше будет. Все равно эту рухлядь придется выбрасывать. Можешь радоваться. Свои 2 дня отдыха ты честно заработал. Сейчас поедим и начнем перевозку этого технического мусора в 10-й сектор». Славирка стал показывать руками, как они будут бросать за борт корабля весь мусор. Рез рассмеялся и сказал: «Никто мусор руками наружу не выбрасывает. Мы с тобой просто свезем все на площадку, а потом откроется внешний шлюз, и весь мусор сам вылетит наружу. Ты меня понял, Молчун?» Помощник отрицательно покачал головой. «Ну и ладно. Не засоряй себе голову ненужной информацией. Твоя задача — ремонтировать, а не следить за выбросом мусора в космос. За этим у хозяев есть кому следить». Славирка показал пальцем на большого гнома и вопросительно кивнул головой. «Нет-нет, я этим не занимаюсь, Молчун. Весь выброс мусора полностью контролируют наши хозяева. За несколько мгновений до выброса один из младших хозяев включает в секторе свет и через свой монитор смотрит, чтобы никого из их команды не было на площадке с мусором, после чего дистанционно открывает внешний шлюз. Так хозяева стали делать после того, как наш инженер отправился погулять в космосе без скафандра. Говорили, что он что-то искал в мусоре, какую-то утерянную, но дорогую для него вещицу. Вот и пропал из-за нее. Хозяева не сильно переживали по этому поводу. Ведь инженер не принадлежал их виду. Он был похищен ими на какой-то планете. Ладно, Довольно воспоминаний, пора кушать и приниматься за работу. Пообедав, они отвезли обе черные стазис-капсулы хозяевам и показали, что они в рабочем состоянии. Хозяева сказали, что после переноса мусора в 10-й сектор Молчун может отдыхать от работы целых 2 дня. А потом несколько часов оба техника возили всевозможный мусор на большую площадку в 10-м секторе. Славирка с облегчением вздохнул, когда заметил, что его поцарапанная капсула была доставлена рейсом к остальному технологическому мусору на последней платформе. Славирка в это время аккуратно ставил друг на друга ящики с различным мусором, который притащил из воздуховода, выстраивая их как ступени пирамиды. «Молчун», — сказал большой гном, — «не надо слишком аккуратно складывать, все равно потом мусор разлетится в разные стороны». Славирка ребром руки легонько постучал по своей шее. Так он всегда обозначал наказание от хозяев. «Ну, если ты думаешь, что тебя накажут хозяева за неаккуратно выполненную работу, то делай, как знаешь. Принимай последний мусор и отправляемся отдыхать. Слишком долго тут не нужно задерживаться, а то нас могут выбросить в космос вместе со всем этим хламом». Помощник техника быстро перетащил весь груз платформы на площадку и вместе с наставником покинул 10-й сектор. Когда они добрались до мастерской, Молчун показал старшему технику, что решил пойти спать. Тот хлопнул его тяжелой рукой по плечу и пожелал хорошенько выспаться за последующие 2 дня. Как только Славирка оказался на своем техническом уровне, он забрал в потайной комнатке все богатство, а также информационные кристаллы и небольшой фонарик. Распихав все по карманам, он тут же побежал техническими коридорами, которые не имели датчиков слежения, в сторону 10-го сектора. Достигнув точки назначения, помощник техника оказался в полной темноте. Подсвечивая себе дорогу небольшим фонариком, проникнул на площадку с мусором. Найдя поцарапанную стазис-капсулу, при помощи рычага аварийного открывания разблокировал крышку и начал быстро выкидывать все, что туда складывал ранее. Испорченные блоки от капсул были большого размера, так что пилотская стазис-капсула очень быстро опустела. Уместившись и закрыв крышку, нащупал рукой панель управления. Во время ремонта он специально перенес ее вовнутрь, а снаружи установил панельку от сильно разбитой капсулы. Чуть приоткрыв обзорную нишу на уровне лица, Славирка приготовился к длительному ожиданию. Однако долго ждать ему не пришлось. Через щель в обзорной нише проник свет, а через какое-то время он погас. Потом капсулу сильно тряхнуло, и тело Славирки окончательно потеряло свой вес. Помощник техника полностью открыл обзор и увидел быстро удаляющийся большой шар корабля демонов, а также множество сияющих звезд. Они были повсюду, словно бы вся бездна состояла из одних лишь льющих свет звезд. Запомнив увиденное, Славирка закрыл обзорную нишу и активировал стазис-капсулу. Больше он ничего не успел запомнить, так как время для него просто остановилось.